Глава 15. Стоило экипажу с ведьмами отъехать, как Север бросился во дворец, чтобы скрыться в своих комнатах. Не успел, скрутило прямо в коридоре. Последних сил и разумения хватило на то, чтобы укрыться за портьерой и затаиться. К счастью, оборот был стремительным. И вскоре он, уныло брецая когтями по паркету, топал в кабинет отца. Его Величество, увидев рыжего пса, только хмыкнул. «Уехала? Как с Алессандрой пообщались?» Пёс сел на задние лапы и вывалил язык в усмешке. «Как можно рассказать обо всем, не имея человеческой речи?» «Ладно, посиди тут чуток. Сейчас с докладом придут. Потом сорочку возьмешь и дополнишь». Вер не возражал. Улёгся у камина, уставился в огонь, позволяя себе подумать о девочке, за которой наблюдал уже почти 2 года. Он привык ее видеть в уютном доме семьи Делакрус, считать ребенком, заучкой, лекарством от своего своеобразного недуга. Сегодня же он увидел ее в интерьере дворца, и сердце всколыхнулось. Нет, она не стала в одночасье красавицей или взрослой девушкой. Подросток есть подросток. Но ее ум, ее острый язык, не дающий спуску томным барышням из окружения принцессы. Король все шуршал бумагами, решая срочные политические вопросы. А Север вдруг подумал, что к брачному возрасту из языкастой ведьмы может вырасти на редкость умная и талантливая женщина. Будет ли он достоин ее? Мало заключить союз. Нужно хотя бы уважать друг друга, чтобы идти по жизни рядом. Пока он может похвалиться лишь учебой в школе магии. Ну так Корделии тоже никто не помешает поступить туда. Талант у нее есть, силы хватает. А стоимости полученных этой девочкой патентов хватит на обучение ее детям и внукам. Задумавшись, принц едва не пропустил появление гувернантки принцессы. Достопочтенная дама присела в реверансе, присела в предложенное королем кресло и коротко отчиталась о дне визита благородных особ к ее высочеству. Если верить всему сказанному, то принцессу навестили ангелы небесные, кроткие, трогательные и очаровательные. Все испортило появление рыжей ведьмы, невоспитанной грубиянки, из-за которой ее высочество испортило платье. К тому же гости были огорчены напряжением, которое возникло между девочками. «К сожалению, его высочество поддержал этих невоспитанных дам». Леди Квинки тяжело вздохнула. «А ведь ее высочество получило моральную травму, когда на ее глазах принц унизил леди Зейбниц». Север слушал поток слов от чопорной дамы и понимал, нужно ее убирать от Алессандры. Неизвестно, когда, как и сколько ей заплатили благородные семейства, но явно немалую сумму. Отец выслушал гувернантку, поблагодарил за усердие, похвалил за внимательность и отпустил. Потом откинулся в кресле, посмотрел на сына и усмехнулся. «Ты так возмущен, что даже по морде заметно!» «Перекидывайся, сорочка в нижнем ящике секретера». Принц подошел, зубами вытянул ящик, сунул нос в тонкий лен, завернутый в бумагу, и через минуту встал на 2 ноги. «Бери сюда, садись в кресло и рассказывай». Вер переставил кресло к огню, сел, поглаживая пальцами ткань, и рассказал, как все было со своей точки зрения. «Леди Квинки явно заплатили. Она перечислила имена, упирала на опасность ведьмы. А между тем Делла все время просила Алессандру смотреть магическим зрением, контролировать процесс разлива реактивов магией и отслеживать изменения пигмента. Довольно сложные действия для 6-летки, но сестра справилась». Отец молча смотрел и слушал, а принц продолжил. «Кстати, я попросил леди Зейбниц выполнить одну маленькую просьбу. Не появляться при дворе?» — поднял бровь король. «Нет». На губах Севера заиграла улыбка. «Я попросил леди превзойти Месси в магическом искусстве». Его Величество сразу уловил нюанс. «Девочку попрекнули происхождением?» «Попытались», — подтвердил его высочество. «Ей пока все равно, а вот ее мать едва не стерла Зейбниц в порошок. Что собираешься предпринять?» Взгляд короля сиял невинностью младенца. «Буду устраивать Делли и Лисси встречи. Сестре они явно на пользу, да и ведьме полезно для расширения кругозора». «И привыкание к мутной придворной водичке», — хмыкнул король. «И это тоже», — ответил принц. а с леди Квинке решай сам. Думаю, твоя служба безопасности уже знает, кто и сколько ей заплатил». «Уволить гувернантку несложно», — вздохнул отец, переводя взгляд на стопки бумаг. «Где взять новую, достойную доверия, знающую этикеты придворное болотце? Спроси у леди Квинке. Кого из дам она терпеть не может? Уверен, попадешь в нужную кандидатуру», — усмехнулся в ответ сын. «Ты что-то знаешь?» — подозрительно покосился король. «Собаки гуляют всюду. Иногда даже заходят в крыло для приближенных лиц», — пожал плечами принц и уже серьезно добавил. «Не хочу, чтобы ты опирался только на мое мнение. Спроси леди, а потом наведи справки сам». «Хорошо», — согласился с таким усложнением его величество. «Но в следующий раз я хочу понаблюдать за твоими ведьмами сам». «Кто же вам запретит?» Шутовски развел руками принц и откланялся, убрав сорочку в ящик секретера. Через минуту из королевского кабинета выскользнул рыжий пес и бодро потрусил к черной лестнице. Если постарается, он успеет в дом семьи де Лакрус к ужину и сможет узнать, как визит во дворец понравился двум рыжим ведьмам. Или скорее не понравился.